Горе луковое. Владимир Семенович родился в Казахстане, как писали раньше в биографиях, в семье сельской интеллигенции. Мать – учитель начальных классов, отец – экономист совхоза. Закончил Алма-Атинское пограничное военное училище и параллельно университет по специальности биолог-биофизик. В 1973-86 годах служил в погранвойсках на границе с Китаем и одновременно занимался наукой, изучал влияние атмосферного электричества на развитие эпизоотийных процессов в Заалтайском Междуречье, а в 1986 году подал рапорт об увольнении. «Я был не согласен с политикой Горбачева и считал невозможным продолжать службу в армии, находясь в оппозиции к руководству страны. В этот период достаточно много офицеров уволились из войск по той же причине. На гражданке я защитил диссертацию, и в 87 году, когда появилось кооперативное движение, организовал в Казахстане сельскохозяйственный многопрофильный кооператив «Нива». За короткое время кооператив превратился в крепкое сельскохозяйственное предприятие, у которого были свинокомплекс на 3500 голов свиней, теплицы площадью 3 гектара, 56 гектаров открытого грунта под овощные культуры и питомник декоративных растений. Были свои перерабатывающие участки, колбасный, плодоконсервный цеха. Работали в кооперативе более 200 человек, но в 1998 году в силу личных обстоятельств Канталинский вынужден был оставить предприятие и переехать в Москву. Когда Владимир Семенович прибыл в столицу, в кармане у него было $200. «Ни денег, ни связей на новом месте у меня не было, поэтому я решил заниматься разработками. Зарегистрировал фирму «Алтын-Нива», что означает «золотое поле». Случайно мне попалось на глаза объявление в газете «Требуется специалист по выращиванию грибов». Приехал, оказалось, что это многоярусная подземная стоянка в районе ВДНХ. На самом нижнем этаже, находящемся на глубине 56 метров, было сыро, и машины туда никто ставить не хотел. Вот на этом этаже, площадью 4000 квадратных метров, владельцы стоянки и решили выращивать грибы. Раньше в Казахстане я уже выращивал грибы, поэтому меня с радостью пригласили в качестве наемного работника. Однако, когда я представил им бизнес-план, хозяева упали в обморок и отказались в этом участвовать. Предложили мне самому попробовать. Мол, ты попробуй, а мы посмотрим. Зато денег за аренду изначально с тебя брать не будем. Владимир Канталинский все подсчитал и пришел к выводу, что выращивать зеленый лук в условиях стоянки намного выгоднее, чем грибы. Температура и влажность как раз соответствовали, рассказал Владимир Семенович. Единственный недостаток – отсутствие света. Однако лук прекрасно растет и в темноте. Правда, не зеленый, а белый. Я решил выгонять белый лук, а когда он достигнет определенной величины, включать освещение на 3 дня. Никакого оборудования, пригодного для сельскохозяйственного использования, на стоянке не было. Канталинский занял денег, купил солому, запарники, стеллажи, софиты. Луком Владимир Семенович занял 800 метров из имеющихся 4500. Всю площадь засадить луком побоялся. Поставил стеллажи в 4 яруса, посадил лук в солому, тщательно поливал и ухаживал. К Новому году на нижнем этаже стоянки образовалась целая луковая стена. Хозяева даже пригласили телевидение. Все были в восхищении. Посреди Москвы настоящая луковая плантация. Но это была не победа, а поражение. Под Новый год я сделал выгонку примерно 25 тонн зеленого лука, а реализовать смог всего 1 тонну. Торговых связей у меня в столице не было, я пытался предлагать лук магазинам и оптовым базам, но его никто не брал, и вскоре товар начал портиться. Зеленый лук требует немедленной реализации, поэтому я стал в срочном порядке оказывать благотворительность, дарить лук детским домам, раздавать его воинским частям и домам престарелых, но в итоге у меня все равно осталось 21 тонна. Лук я выращивал сам, но зато мне пришлось нанимать людей его выбрасывать. На свалку лук везли 16 КАМАЗов.